Когда война идет в 10 тысячах верст от заводов и призывных пунктов, победа и поражение зависят от железных дорог, главной кровеносной системы государственного организма, одна единственная артерия на всю империю, от Питера до Артура, чахлая, вяло пульсирующая, подверженная тромбам, а хуже всего то, что почти незащищенная. Эраст Петрович, дорогой, я тут двух вещей страшусь: японских диверсий и российского разгильдяйства. Опыта по оперативной работе вам, слава богу, не занимать. И потом, мне докладывали, вы в Америке на инженера выучились. Впряглись бы, а? На любых условиях. Хотите, восстановим вас на государственной службе. Не хотите, оставайтесь вольным стрелком, выручите. Подставьте плечо. Так Фондорин попал на службу в столичное жандармско-полицейское управление железных дорог, и именно что в качестве вольного стрелка, то есть консультанта, не получающего жалования, однако обладающего весьма обширными полномочиями. Задача перед консультантом была поставлена такая: разработать систему обеспечения безопасности путей сообщения, опробовать ее в подведомственной зоне и затем передать для использования всем жандармским железнодорожным управлениям империи. Дело было хлопотное, мало похожее на прежние занятия Эраста Петровича, но по-своему увлекательное. В ведении управления находилось 2000 верст путей, сотни станций и вокзалов, мосты, полосы отчуждения, депо, мастерские, и все это нужно было охранять от возможных посягательств противника. Если в губернском жандармском управлении служили несколько десятков сотрудников, то в железнодорожном более 1000. И размах, и ответственность несопоставимые. Кроме того, по должностной инструкции железнодорожные жандармы освобождались от функций политической полиции. А это для Фондорина было очень важно. Он не любил революционеров, но с еще большим отвращением относился к методам, посредством которых охранка и особый отдел департамента полиции искореняли нигилистическую заразу. В этом смысле служба в жандармском железнодорожном ведомстве представлялась Эрасту Петровичу делом чистым. О путях сообщения Фондорин знал немного, но и совершенным дилетантом считаться не мог. Все-таки дипломированный инженер по двигающимся машинам, да и лет 20 назад, расследуя одно запутанное дело, под видом практиканта прослужил некоторое время на дистанции. За минувший год вольный стрелок добился многого. Были учреждены жандармские караулы на всех поездах, включая пассажирские. Обеспечен особый режим охраны мостов, тоннелей, разъездов и стрелок. Созданы летучие дрезинные бригады и прочее, и прочее. Новшества, вводимые в столичном управлении, быстро перенимались прочими губерниями, и до сих пор, тьфу-тьфу-тьфу, не произошло ни одной крупной катастрофы, ни одной диверсии. Хотя должность у Фондорина была странная, в управлении к Эрасту Петровичу успели привыкнуть и относились с пиететом, называли «господин инженер». Начальник, генерал-лейтенант фон Кассель, привык во всем полагаться на своего консультанта и не принимал без него никаких решений. Вот и сейчас Леонтий Карлович поджидал своего помощника на пороге кабинета. Завидев в конце коридора высокую, стремительную фигуру инженера, бросился навстречу. «Надо же! Чтоб именно на Тезаименицком!» — крикнул генерал еще издалека. «Ведь мы писали министру, предупреждали, что мост ветх, ненадежен, а он мне выговаривает, грозится, мол, если окажется, что японская диверсия под суд». Какая к лешему диверсия! Тезаименицкий мост не ремонтировался с 1850 года. Вот вам и пожалуйста. Не выдержал тяжести эшелона, перевозившего тяжелую артиллерию. Орудия попорчены, много погибших, а хуже всего, что нарушено сообщение с Москвой. «Хорошо, что здесь, а не за Самарой», — сказал Эраст Петрович, входя за фон Касселем в кабинет и прикрывая дверь. «Тут можно по объездному пустить, через новгородскую линию». «Да точно ли, что обвалился, что не диверсия?» Леонтий Карлович поморщился. «Помилуйте, какая диверсия? Уж вы-то должны знать, сами инструкцию разрабатывали. На мосту караул, каждые полчаса проверка рельсов, на тормозных площадках поездов дежурные жандармы, у меня на территории полный порядок. Вы скажите лучше, что это за напасти на несчастное отечество? Ведь и так из последних сил тужимся. Цусима-то, а? Читали корреспонденции? Полный разгром. А ни одного вражеского корабля не потопили? Откуда она только взялась, Япония эта? Когда я службу начинал, про такую страну никто и слыхом не слыхивал. И вот, в считанные годы раздулась, как на дрожжах. Виданное ли дело?» «Почему невиданное?» — ответил Фандорин с своим всегдашним легким заиканием. «Япония начала модернизироваться в 1868 году, 37 лет назад. От воцарения Петра до Полтавы прошло меньше. Раньше не было такой державы, Россия. А тут вдруг взяла да выросла. И тоже как на дрожжах. Ах, бросьте, это история!» — махнул рукой генерал и размашисто перекрестился. «А я вам вот что скажу. Карает нас Господь за грехи наши. Жестоко карает, как египетского фараона, злочудесными напастями. Ей-богу!» — тут Леонтий Карлович оглянулся на дверь и перешел на шепот. «Проиграли мы войну!» «Не согласен!» — отрезал Эраст Петрович. — Ни по одному пункту. Ничего злочудесного не произошло. Это раз. Случилось то, чего следовало ожидать. Что Россия не выиграла ни одного сражения, неудивительно. Было бы чудо из чудес, если бы выиграла. Наш солдат хуже японского. Уступает и выносливостью, и обученностью, и боевым духом. Русский офицер, положим, неплох, но японский-то просто великолепен. Ну, а про генералов, не примите на свой счет, ваше превосходительство, и говорить нечего. Наши жирные и безинициативные, японские поджары и нахрапистые. Если до сих пор мы еще как-то держимся, то лишь благодаря тому, что обороняться легче, чем наступать. Но не беспокойтесь, Леонтий Карлович. Хоть сражение мы и проигрываем, в войне все-таки победим. И это два. Мы неизмеримо сильнее японцев в главном. У нас экономическая мощь, человеческие и природные ресурсы. Время работает на нас. Главнокомандующий Линевич действует совершенно правильно, не то что Куропаткин. Затягивает кампанию, наращивает силы. Японцы же чем дальше, тем слабее. Их казначейство на грани банкротства, коммуникации растягиваются все больше, резервы иссякают. Нам всего-то и нужно, что уклоняться от больших сражений и победа в кармане. Не было ничего глупее, чем тащить через полсвета Балтийский флот на съедение адмиралу Того. Генерал слушал помощника и светлел лицом, но, начав за здравие, окончил свою оптимистическую речь Фандорин за упокой. «Крушение на Тезоименицком мосту пугает меня больше, чем гибель нашей эскадры. Без флота мы войну худо-бедно выиграем. А вот если на железнодорожной магистрали, питающей фронт, начнутся подобные фокусы, России конец». «Распорядитесь-ка прицепить к паровозу инспекторский вагон. Поедем, посмотрим». Слог пятый, в котором фигурирует интересный пассажир. К тому времени, когда инспекторский вагон прибыл на место катастрофы к обрывистому берегу реки Ломжи, Ночи надоело прикидываться хоть сколько-то темной, и с неба вовсю струился ясный утренний свет. У обрубка Тезоименитского моста скопилось неимоверное количество начальства, и военный министр, и августейший генерал-инспектор артиллерии, и министр путей сообщения, и шеф жандармского корпуса, и директор департамента полиции, и начальник жандармского губернского управления. Одних салон вагонов, выстроившихся в хвост друг за другом, и каждый при собственном локомотиве, собралось до полдюжины. Над обрывом сверкали позументы, звякали шпоры и адъютантские аксельбанты, порыкивали начальные басы, а внизу, у кромки воды, царствовали хаос и смерть. Посреди ломжи громоздилась бесформенная груда дерева и железа. Над ней свисали переломанные кости моста. В противоположный берег зарылся носом искорежный паровоз, еще дымящийся, а второй торчал из воды прямоугольным черным тендером, похожий на утес. Раненых уже унесли, но на песке, прикрытые брезентом, лежала длинная шеренга мертвецов. Новейшие тяжелые орудия, предназначенные для маньчжурской армии, сорвались с платформ и частью утонули, частью были раскиданы по мелководью. На противоположном берегу грохотал передвижной кран, бестолково дергая стрелой, тянул за лафет стального монстра с покривившимся стволом, но было ясно, что не сдюжит, не вытянет. Леонтий Карлович отправился к высокому начальству, Фандорин же обошел золотопогонный островок стороной и приблизился к самому провалу. Постоял, посмотрел, и вдруг полез вниз по наклонной плоскости. У самой воды ловко перескочил на крышу утонувшего вагона, оттуда перебрался к следующей опоре моста, с которой свисали согнутые рельсы. Инженер вскарабкался по решетке шпал, как по приставной лестнице, и вскоре оказался на той стороне реки. Здесь было куда менее людно. Поодаль, в полусотни шагов, стоял курьерский поезд, тот самый, что успел проскочить перед самым обрушением. Возле вагонов кучками стояли пассажиры. На уцелевшей части моста и возле воды копошились деловитые люди в штатском, одетые по-разному, но при этом похожие друг на друга, как родные братья. В одном из них Фандорин узнал Евстратия Павловича Мыльникова, с которым когда-то вместе служил в Первопрестольной. Перед Мыльниковым, вытянувшись в струнку, стоял жандармский унтер-офицер в мокром и разорванном мундире, похоже, дознание уже шло полным ходом. Но смотрел надворный советник не на унтера, а на Фандорина. «Ба!» — развел он руками, словно собирался заключить инженера в объятия. «Эраст Петрович, какими судьбами? Ах да, вы теперь в ЖУЖД, мне говорили. Извините, что вторгаюсь на вашу территорию, но приказ наивысшего начальства расследовать в кратчайшие сроки и с привлечением всех касательствующих ведомств. Подняли с пуховой постельки. Фас, говорят, бери след, старый пес. Ну, насчет постели это я приврал». Мыльников оскалил желтые зубы, как бы в улыбке, но глаза остались холодными, прищуренными. «Какие у нас ищеек нынче пуховики! Завидую вам, железнодорожным сиборитам. А я в кабинете ночевал, на стульчиках по обыкновению. Зато, как видите, и поспел первым. Вот-с, допрашиваю ваших человечков. Не японская ли мина?» «Господин инженер», — взволнованно обратился к Фандорину унтер, — «да скажите их высокоблагородию, помните меня, Лоскутов я, прежде в Фарфоровой на переезде служил. Вы нас зимой проверяли, остались довольны, распорядились повышение дать, все честь по чести исполнил, как положено, всюду сам лазил, за 10 минут до литерного чисто было». «Да и как бы супостату на мост пролезть? У меня с собой их концов часовые!» «Значит, чисто было?» — переспросил Эраст Петрович и покачал головой. «Хорошо смотрели?» «Да я... да вот вам...» Задохнулся Унтер и рванул с головы фуражку. «Христом Богом! 8-й год! У кого угодно спросите, как Лоскутов службу справляет?» Инженер обернулся к Мыльникову. «Что успели выяснить?» «Картинка ясная», — пожал тот плечами. «Обычная российская чепуха. Впереди шел курьерский. В Колпино остановился, должен был пропустить вперед литерный с пушками. Вдруг телеграфист подает депешу, следовать дальше, литерный задерживается. Напутал кто-то. Только курьерский через мастишко перемахнул, сзади догоняет эшелон. Тяжеленный, сами видите. Если б ему тут на полной скорости проскочить, как положено, то ничего бы и не было. А он, видно, начал притормаживать, вот опоры и подломились. Будет путейскому начальству на орехи». «Кто прислал телеграмму о задержке литерного?» — весь подался вперед Фондорин. «В том-то и штука. Такой телеграммы никто не посылал». «А где телеграфист, который ее якобы принял?» «Ищем, пока не дошли. Смена у него кончилась». У инженера дернулся угол рта. «Плохо ищите». «Добудьте словесный портрет, если удастся, фотокарточку, и во всероссийский розыск срочно!» У Мыльникова отвисла челюсть. «Телеграфиста? Во всероссийский?» Фондорин поманил надворного советника пальцем, отвел в сторону и тихо сказал. «Это диверсия. Мост взорван». «Откуда вы взяли?» Эраст Петрович повел начальника Филеров к пролому, стал спускаться по висящим рельсам. Мыльников, охая и крестясь, лез следом. «Глядите!» Рука в серой перчатке показала на обугленную и расщепленную шпалу, на заплетенный серпантином рельс. «С минуты на минуту прибудут наши эксперты. Наверняка обнаружат частицы взрывчатки». Евстратий Павлович присвистнул, сдвинул котелок на затылок. Дознатели висели над черной водой, слегка раскачиваясь на импровизированной лестнице. «Так врет жандарм, что осматривал! Или того хуже, в сговоре! Арестовать?» «Лоскутов, японский агент? Чушь! Тогда бы он сбежал, как колпинский телеграфист! Нет-нет, никакой мины на мосту не было!» «Как же так? Мины не было, а взрыв был? Выходит, что так!» Надворный советник озабоченно насупился, полез по шпалам наверх. «Пойти начальству доложить? Ну, теперь начнется свистопляска!» Махнул рукой Филером. «Эй, лодку мне!» Однако в лодку не сел, передумал. Посмотрел вслед Фондорину, тот шел по направлению к курьерскому, почесал затылок и кинулся догонять. Оглянувшись на топот, инженер кивнул настоящий поезд. «Неужто между составами была такая маленькая дистанция?» «Нет, курьерский остановился дальше, на стоп-кране. Потом машинист дал задний ход. Проводники и некоторые из пассажиров помогали доставать из реки раненых. С этого берега до станции ближе, чем с того. Пригнали оттуда подвод, отвезли в больницу». Эраст Петрович властным жестом подозвал начальника бригады, спросил, сколько пассажиров в поезде. «Все места распроданы, господин инженер. Стало быть, 312 человек. Я извиняюсь, когда можно дальше следовать?» Двое из пассажиров находились неподалеку. Армейский штабс-капитан и хорошенькая дама, оба с головы до ног в грязи и тине. Офицер поливал своей спутнице на платок из чайника. Та тщательно терла перепачканное личико. Оба с любопытством прислушивались к разговору. От моста рысцой приближался взвод железнодорожных жандармов. Командир подбежал первым, откозырял. «Господин инженер, прибыл в ваше распоряжение. Еще два взвода на том берегу. Эксперты приступили к работе. Какие будут приказания?» «Отцепление с обеих сторон моста и вдоль берегов. К разлому никого не подпускать, хотя бы и генеральского чина. Иначе следствие слагает с себя всякую ответственность. Так и говорите. Скажите Сигизмунду Львовичу, чтобы искал следы взрывчатки. Впрочем, не нужно, он сам увидит. Мне дайте писаря и четверых солдат, порасторопней. Да, вот еще. Вокруг Курьерского тоже отцепление. Ни пассажиров, ни поездных без моего разрешения не выпускать». «Господин инженер!» — жалобно воскликнул начальник бригады. «Ведь пятый час стоим, и простоите еще долго. Мне нужно составить полный список пассажиров. Каждого будем допрашивать и проверять документы. Начнем с последнего вагона. А вы, Мыльников, занялись бы лучше пропавшим телеграфистом. Здесь я разберусь и без вас». «А ну, конечно, тут вам и карты в руки», — не стал спорить Евстратий Павлович и даже замахал руками, мол, «удаляюсь и ни на что не претендую, однако уйти не ушел». «Господа пассажиры», — уныло обратился железнодорожник к офицеру и даме, — «извольте вернуться на свои места. Слыхали? Будет проверка документов». «Беда, Гликерия Романовна!» — шепнул Рыбников. «Пропал я!» Лидина вздыхала, разглядывая запачканную кровью кружевную манжетку, но тут вскинулась. «Почему? Что случилось?» В немножко покрасневших, но все равно прекрасных глазах Василий Александрович прочел немедленную готовность к действию и вновь, уже в который раз за ночь, подивился непредсказуемости этой столичной штучки. Во время спасения тонущих и раненых Гликерия Романовна вела себя совершенно поразительно, не рыдала, истерик не закатывала, даже не плакала, лишь в особенно тягостные минуты закусывала нижнюю губку, так что к рассвету та совсем распухла. Рыбников только головой качал, глядя, как хрупкая дамочка тащит из воды контуженного солдата, как перевязывает оторванной от шелкового платья тряпицей кровоточащую рану. Раз, не выдержав, штабс-капитан даже пробормотал: «Некрасов какой-то, поэма «Русские женщины»», и быстро оглянулся, не слышал ли кто этого замечания, плохо вязавшегося с обликом серого, затертого офицеришки. После того, как Василий Александрович спас ее из лап чернявого неврастенника, а в особенности после нескольких часов совместной работы, Лидина стала держаться со штабс-капитаном запросто, как со старым приятелем. Видно, и она переменила свое начальное мнение о соседе по купе. «Да что стряслось? Говорите же!» — воскликнула она, смотря на Рыбникова испуганными глазами. «Со всех сторон пропал», — зашептал Василий Александрович, беря ее под руку и медленно ведя по направлению к поезду. «Я ведь в Питер самовольно ездил, втайне от начальства. Сестра у меня хворает. Теперь откроется беда». «Гауптвахта, да?» — расстроилась Лидина. «Что гауптвахта? Это разве беда? Ужасно другое. Помните, вы спросили про тубус? Ну, перед самым взрывом. Я и в самом деле оставил его в туалетной. Всегдашняя моя растерянность!» Гликерия Романовна спросила страшным шепотом, прикрыв рукой губки. «Секретные чертежи? Да, очень важные. В самомольную отлучку ездил, и то ни на минуту из рук не выпускал. И где же они? Вы туда, ну, в туалетную разве не заглядывали?» «Пропали!» — за могильным голосом сказал Василий Александрович и повесил голову. «Взял кто-то! Это уж не гауптвахта, трибунал, по законам военного времени!» «Какой ужас!» — у дамы округлились глаза. «Что же делать?» «У меня к вам просьба!» Дойдя до последнего вагона, Рыбников остановился. «Я сейчас, пока никто не смотрит, под колеса нырну, а после, улучив момент, с насыпи и в кусты. Нельзя мне под проверку попадать. Так вы уж не выдавайте, а? Скажите, знать не знаю, куда подевался. Ехали, не разговаривали. На что мне этот мужлан? А чемоданчик мой, что на полке, с собой прихватите. Я за ним после в Москве к вам наведаюсь. А Стоженко, вы сказали? Да, дом Бомзе». Лидина оглянулась на важного петербургского начальника и жандармов, тоже двинувшихся в сторону состава. «Выручьте! Спасете!» Рыбников отступил в тень вагона. «Конечно!» На личике Гликерии Романовны появилось решительное, даже отчаянное выражение, как давеча, когда она кинулась к стоп-крану. «Я знаю, кто ваши чертежи украл. Тот противный субъект, который на меня бросился. Вот он отчего так торопился-то. И мост очень возможно, что он взорвал». «Как взорвал?» — не поспевал за ее словами ошалевший Рыбников. «С чего вы взяли? Как он мог взорвать? Откуда же мне знать? Я же не военный. Бомбу какую-нибудь из окна бросил. Я вас обязательно выручу, и под вагон лазить незачем!» — крикнула уже на бегу, так порывисто бросилась навстречу жандармам, что штабс-капитан хотел удержать, да не успел. «Кто тут главный? Вы?» — налетела Лидина на элегантного господина с седыми висками. «У меня важное известие!» Тревожно прищурившись, Рыбников заглянул под вагон, но нырять туда было поздно. Теперь в эту сторону было устремлено множество глаз. Штабс-капитан стиснул зубы, двинулся вслед за Лидиной. А та держала седоватого за рукав летнего пальто и с невообразимой быстротой стрекотала. «Я знаю, кто вам нужен. Тут был один человек, такой неприятный брюнет, безвкусно одетый, с алмазным перстнем, камень огромный, но не чистой воды, ужасно подозрительный, очень в Москву торопился. Все-все остались, и многие помогали людей из реки вынимать, а он подхватил свой саквояж и уехал. Хуже, чем просто уехал. Когда первая подвода со станции прибыла за ранеными, он возницу подкупил, дал ему деньги много и уехал, а раненого не взял». «А ведь правда», — подхватил начальник поезда, — «пассажир из второго вагона, шестое купе. Я видел, он мужику сотенную дал за телегу-то и укатил на станцию». «Ах, да помолчите вы, я еще не все рассказала!» — сердито отмахнулась от него Лидина. «Я слышала, как он у того крестьянина спрашивал, паровоз маневровый на станции есть? Это он и паровоз нанять хотел, чтоб поскорее сбежать. Я вам говорю, ужасно подозрительный!» Рыбников слушал настороженно, ожидая, что сейчас она скажет и про якобы украденный тубус, но Гликерия Романовна, умница, про это подозрительнейшее обстоятельство умолчала, в очередной раз удивив штабс-капитана. «Интересный пассажир», — протянул господин с седыми висками и энергичным жестом подозвал жандармского офицера. «Поручик, пошлите на ту сторону. Там, в инспекторском вагоне, мой слуга-китаец, вы его знаете. Пусть бегом сюда, я буду на станции». И быстро зашагал вдоль поезда. «А что с курьерским, господин Фондорин?» — крикнул ему вслед поручик. «Отправляйте!» — бросил Заика, не останавливаясь. Тершийся неподалеку дядька с простоватой физиономией и вислыми усами щелкнул пальцами. К нему подлетели двое неприметных людишек, и все трое о чем-то зашептались. Гликерия Романовна вернулась к Рыбникову победительницей. «Ну, видите, все устроилось. Нечего вам, как зайцу, по кустам бегать. А чертеж ваш найдется». Но штабс-капитан смотрел не на нее, а в спину человеку, которого поручик назвал Фондориным. Желтоватое лицо Василия Александровича было похоже на застывшую маску. В кошачьих глазах мерцали странные блики. Нака-ноку. Слог первый, в котором Василий Александрович берет отпуск. Распрощались по-дружески и, конечно, не навсегда. Рыбников пообещал, как обустроиться, непременно навестить. «Да уж, пожалуйста», — строго сказала Лидина, пожимая ему руку, — «я буду волноваться из-за вашего тубуса». Штабс-капитан уверил ее, что теперь как-нибудь выкрутится, и расстался с очаровательной дамой, испытывая смешанное чувство сожаления и облегчения, причем последнее было много сильнее. Тряхнув головой, отогнал неуместные мысли и первым делом наведался на вокзальный телеграф. Там его ожидала телеграмма до востребования. «Правление фирмы поздравляет блестящим успехом, возражения снимаются, можете приступать к проекту получении товара, извещу дополнительно». Видимо, признание заслуг, а еще более то, что снимаются какие-то возражения, было для Рыбникова очень важно. Он просветлел лицом и даже запел про Тореадора. Что-то в манере штабс-капитана переменилось. Мундир по-прежнему сидел на нем мешковато, после ночных приключений он еще более истрепался, но плечи Василия Александровича расправились, глаза смотрели бойчей, и ногу он больше не приволакивал. Взбежав по лестнице на второй этаж, где располагались служебные помещения, Рыбников уселся на подоконник, откуда просматривался весь широкий пустой коридор, и достал записную книжку, исписанную цитатами и афоризмами на все случаи жизни. Имелись тут и сакраментальная пуля, дура, штык, молодец, и русский медленно запрягает, но быстро едет, и кто пьян да умен, два угодья в нем. А последняя из заинтересовавших Василия Александровича максим была такая: «Хоть ты и Иванов VII, а дурак», а П. Чехов. За Чеховым шли чистые странички, но штабс-капитан вынул плоский пузырек с бесцветной жидкостью, капнул на бумагу, растер пальцем, и на листке проступили странные письмена, похожие на переплетенных змеек. Со следующими несколькими страничками он поступил точно таким же образом — и на тех тоже, откуда ни возьмись, повылезали диковинные каракули. Некоторое время Рыбников внимательно их рассматривал, потом немного подумал, пошевелил губами, запоминая, а нарисованные змейки через минуту-другую сами собой исчезли. Он снова вернулся на телеграфный пункт, отбил две срочные телеграммы в Самару и в Красноярск. Содержание было одинаковым. Просьба прибыть в Москву по известному делу 25 мая и сообщение, что номер в той же самой гостинице заказан. Подписался штабс-капитан именем Иван Гончаров. На этом, кажется, спешные дела были окончены. Василий Александрович спустился в ресторан и с большим аппетитом покушал, причем не копейничал, даже позволил себе коньячку. Официанту на чай дал не экстравагантно, но прилично. И это было только началом чудесной метаморфозы армейского замухрышки. С вокзала штабс-капитан поехал на Кузнецкий мост, в одежный магазин. Сказал приказчику, что по ранению отставлен вчистую и желает обзавестись приличным гардеробом. Купил два хороших летних костюма, пиджак, несколько пар брюк, штиблеты с гамашами и американские ботинки, английская кепи, соломенное канотье и полдюжины рубашек. Там же переоделся, потрепанный мундир спрятал в чемодан, шашку велел упаковать в бумагу. Тут вот еще что. В магазин Рыбников приехал на обычном Ваньке, а укатил на лаковой пролетке из тех, что берут полтинник за одну только посадку. У типографской конторы Фухтеля щеголеватый седок выгрузился и ждать его не велел. Ему нужно было забрать заказ, сотню картес де визите на имя корреспондента телеграфного агентства Рейтера, причем имя отчества на карточках было его, Рыбниковское, Василий Александрович, а фамилия совсем другая — Стен. Оттуда новоиспеченный господин Стен, или нет, чтобы не путаться, пусть уж остается Рыбниковым, отбыл и вовсе на пятирублевом лихаче. Велел доставить его на чистые пруды в пансион Сен-Санс, только сначала заехать куда-нибудь за букетом белых лилий. Молодцеватый кучер почтительно кивнул. Понимаем-с. Примилый ампирный особняк выходил оградкой прямо на бульвар. Судя по гирлянде из разноцветных лампиончиков, украшавшей ворота, пансион, должно быть, выглядел особенно нарядно в вечернее время. Но сейчас во дворе и на стоянке для экипажей было пусто, высокие окна белели опущенными гардинами. Рыбников спросил, дома ли графиня Бавада, и подал швейцару свою карточку. Не прошло минуты. Из глубин дома, который внутри оказался гораздо обширнее, чем выглядел снаружи, выплыла сдобная дама, немолодая, но еще и не старая, очень ухоженная, подкрашенная столь умело, что лишь опытный взор заметил бы следы косметических ухищрений. При виде Рыбникова чуть хищноватое лицо графини на миг словно поджалось, но сразу вслед за тем просияло любезной улыбкой. «Дорогой друг, драгоценнейший!» — она искоса взглянула на визитную карточку. «Драгоценнейший Василий Александрович, безумно рада вас видеть! И не забыли, что я обожаю белые лилии! Как мило!» «Я никогда ничего не забываю, мадам Беатриса», — приложился к сверкающей кольцами руке бывший штабс-капитан. При этих словах хозяйка непроизвольно дотронулась до великолепных пепельных волос, уложенных в высокую прическу, и взглянула на склоненный затылок галантного гостя с беспокойством. Впрочем, когда Рыбников распрямился, на полных губах графини снова сияла прелестная улыбка. В убранстве салона и коридоров преобладали пастельные тона, на стенах сверкали золотыми рамами копии Ватто и Фрагонара. Тем впечатлительнее был контраст с кабинетом, куда ее сиятельство провела посетителя. Никаких игривостей и жеманностей. Письменный стол с бухгалтерскими книгами, конторка, этажерка для бумаг. Было видно, что графиня — человек дела и терять время попусту не привыкла. «Не тревожьтесь», — сказал Василий Александрович, садясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Все в порядке. Вами довольны? Здесь от вас не меньше пользы, чем раньше в Порт-Артуре и Владивостоке. Я к вам не по делам. Устал, знаете ли. Решил взять небольшой отпуск, пожить на покое». Он весело улыбнулся. «По опыту знаю, чем больше вокруг бардака, тем спокойнее». Графиня Бовада обиделась. «У меня не бардак, а лучшее заведение в городе. Всего за год работы мой пансион приобрел отличную репутацию. К нам ходят очень приличные люди, которые ценят благопристойность и тишину». «Знаю, знаю», — все с той же улыбкой перебил ее Рыбников. «Именно поэтому я с поезда сразу к вам, дорогая Беатриса. Благопристойность и тишина — как раз то, что мне нужно. Не обременю...» Хозяйка очень серьезно ответила. «Не нужно так говорить. Я вся в вашем распоряжении». Немного поколебавшись, деликатно спросила, не угодно ли отдохнуть с какой-нибудь из барышень. Есть очень славные. «Обещаю, забудете об усталости». «Не стоит», — вежливо поблагодарил телеграфный корреспондент. «Возможно, мне придется прогостить у вас 2-3 недели. Если я вступлю в особенные отношения с кем-то из ваших пансионерок, это может вызвать ревность и склоку. Ни к чему». Беатриса кивнула, признавая резонность довода. «Я размещу вас в апартаменте из 3 комнат с особым входом. Это отделение для клиентов, готовых платить за полную приватность. Вам там будет удобнее всего». «Отлично. Ваши убытки, разумеется, будут возмещены». «Благодарю». Помимо отгороженности от основной части дома, где по ночам иногда бывает довольно шумно, в апартаменте есть и другие удобства. Комнаты соединены потайными дверями, что может оказаться кстати. Рыбников хмыкнул. «Держу пари, что там есть и фальшивые зеркала, через которые удобно вести секретное фотографирование. Как в Артуре, помните?» Графиня улыбнулась и промолчала. Квартирой Рыбников остался доволен. Потратил несколько часов на обустройство, но в не совсем обычном смысле этого слова. К уюту и комфорту эти домашние хлопоты отношения не имели. Лег Василий Александрович за полночь и устроил себе царский отдых, какого не имел уже давно, проспал целых 4 часа, вдвое против обычного. Слог второй, в котором масса нарушает нейтралитет. Пассажир из 6-го купе не разочаровал Эраста Петровича. Напротив, версия выглядела чем дальше, тем перспективнее. На станции Фондорин отыскал возницу, который увез торопливого субъекта с берега Ломжи. Показания хорошенькой дамы подтвердились. Крестьянин сказал, что немец и в самом деле отвалил сотню. «Почему немец?» — спросил инженер. Возница удивился. «Да не, что наш кинет сотню, когда тут красная цена, 5-алтынный!» — подумав, добавил. «И говор у него чудной!» «Какой именно чудной?» — допытывался Эраст Петрович, но туземец объяснить этого не сумел. Гораздо труднее было установить, куда брюнет отправился далее. Начальник станции отговаривался незнанием. Дежурный блеял и не смотрел в глаза. Местный жандарм стоял по стойке смирно и прикидывался стаеросовой дубиной. Тогда, опять-таки вспомнив о словах бесценной свидетельницы, инженер спросил в лоб, где маневровый паровоз. Жандарм моментально покрылся крупными каплями пота, дежурный побледнел, а начальник покраснел. Выяснилось, что паровоз, вопреки правилам и инструкциям, на всех парах укатил брюнета вдогонку за пассажирским поездом, шедшим на час раньше курьерского. Сумасшедший брюнет, относительно его национальности мнения свидетелей расходились, начальник станции счел его французом, дежурный поляком, а жандарм — жидком, совал направо и налево такие деньжищи, что устоять было невозможно. Сомнений больше не оставалось, именно этот человек и нужен Фондорину. Поезд, за которым погнался интересный пассажир, прибывал в Москву без четверти 10, так что времени оставалось в обрез. Инженер дал телеграмму московскому представителю управления, а по совместительству начальнику Волоколамского участка подполковнику Данилову. Встретить подозреваемого следовало подробное описание на вокзале. Ни в коем случае не задерживать, а представить самых толковых агентов в штатском и организовать слежку. Более ничего не предпринимать до прибытия Эраста Петровича. Движение по Николаевской дороге в связи с крушением остановилось. В петербургскую сторону выстроилась длинная очередь из пассажирских и грузовых составов, но в московском направлении дорога была чиста. Фондорин затребовал новейший пятиосный компаунд и, сопровождаемый верным камердинером, понесся на восток со скоростью 80 верст в час. Последний раз Эраст Петрович был в родном городе 5 лет назад, втайне от всех, под вымышленным именем. Высшая московская власть недолюбливала отставного статского советника, причем до такой степени, что даже самое короткое пребывание во второй столице могло закончиться для него очень неприятным образом. После того, как Фондорин, пусть без соблюдения формальности, но все же вернулся на государственную службу, ситуация сложилась пристранная. Обреченный доверием правительства и наделенный широчайшими полномочиями, инженер в московской губернии продолжал считаться персоной нон-грата и в своих поездках старался не заезжать далее станции Бологое. Но вскоре после Нового года случилось происшествие, положившее конец этому многолетнему изгнанию. И если Эраст Петрович до сих пор не выбрался в родные Палестины, то лишь по чрезвычайной загруженности работой. Стоя рядом с машинистом и рассеянно глядя в жарко пылающую топку, Фондорин думал о предстоящем свидании с городом своей молодости и о событии, благодаря которому эта встреча стала возможной. Событие было громкое не только в переносном, но и в буквальном смысле. Московского генерал-губернатора, заклятого фондоринского недоброжелателя, прямо посреди Кремля разорвала на куски эсеровская бомба. При всей неприязни к покойнику, человеку малодостойному и для города вредному, Эраст Петрович был потрясен случившимся. Россия тяжко болела, ее лихорадило, бросала то в жар, то в холод. Из пор сочился кровавый пот, и дело здесь было не только в японской войне. Война лишь выявила то, что и так было ясно всякому думающему человеку. Империя превратилась в анахронизм, в зажившегося на свете динозавра с огромным телом и слишком маленькой головой. То есть по размерам-то голова была здоровенная, раздутая множеством министерств и комитетов, но в этой башке прятался крохотный и неотягощенный извилинами мозг. Всякое хоть сколько-то важное решение, любое движение неповоротливой туши было невозможно без воли одного единственного человека, который, увы, и сам был не семи пядей во лбу. Но даже если бы он был титаном мысли, Разве возможно в век электричества, радио, рентгена управлять огромной страной единолично, да еще в перерывах между лаун-теннисом и охотой? Вот ты шатала бедного российского динозавра, могучие лапы заплетались, тысячеверстный хвост бессмысленно волочился по земле, сбоку наскакивал, вырывая куски мяса, юркий хищник нового поколения, а в недрах исполинского организма разрасталась смертоносная опухоль. Чем лечить больного великана Фандорин не знал, но уж во всяком случае не бомбами. От сотрясения маленький мозг ящера и вовсе ошалеет, исполинское тело задергается в панических конвульсиях, и Россия умрет. Как обычно, избавиться от мрачных бесплодных мыслей помогла мудрость Востока. Инженер выудил из памяти подходящий к случаю афоризм. «Благородный муж знает, что мир несовершенен, но не опускает рук». А за ним вспомнился и еще один, уже не теоретического, но практического свойства. «Если в душе недовольство, определи фактор, нарушивший гармонию, и устрани его». Фактор, нарушивший гармонию души Эраста Петровича, должен был с минуты на минуту прибыть в Москву на Николаевский вокзал. Только бы не сплоховал подполковник Данилов. Данилов не сплоховал. Петербургского гостя встретил лично, прямо на запасном пути, куда прибыл компаунд. Крупная физиономия подполковника светилась от возбуждения, сразу после рукопожатия принялся докладывать. Хороших агентов у него ни одного нет, всех переманили в летучий отряд охранного отделения, где и жалования лучше, и наградные, и свободы больше. Посему, зная, что господин инженер по пустякам тревожить не стал бы, Данилов тряхнул стариной и, взяв в помощь своего заместителя штабс-ротмистра Лисицкого, очень дельного офицера, проследил за объектом самолично. Тут ажиотация бравого Николая Васильевича стала инженеру понятна. Засиделся подполковник в кабинете и стомился без настоящего дела, оттого и кинулся с такой охотой играть в казаки-разбойники. «Надо будет сказать, чтобы перевели на оперативную работу», — мысленно пометил себе Фандорин, слушая азартный рассказ о том, как Данилов с помощником переоделись купчишками, как ловко организовали слежку на двух пролетках. «В Петровско-Разумовском?» — переспросил он. «В такой дыре? Ах, Эраст Петрович, сразу видно, что вы давненько у нас не бывали. Петровско-Разумовское теперь район фешенебельных дач». Например, та, куда мы проводили брюнета, снята неким Альфредом Радзиковским за 1000 рублей в месяц. «За 1000?» — поразился Фандорин. «Что же это за Фонтенбло такое?» «Именно что Фонтенбло! Сад в десятину, оранжерея, собственная конюшня, даже гараж. Я оставил штабс-ротмистра вести наблюдение. С ним двое унтер-офицеров, разумеется, в цивильном. Люди надежные, но, конечно, не профессиональные филеры». «Едем», — коротко сказал инженер. Лисицкий, писаный красавец с залихватски подкрученными усами, и вправду оказался человеком дельным. В кустах просидел не впустую, успел многое выяснить. «Живут с размахом», — рапортовал он, иногда на польский манер, смещая ударение на предпоследний слог. «Электричество, телефон, даже собственный телеграф, ванная с душем, два экипажа с чистокровными рисаками, в гараже авто, гимнастический зал с велосипедными снарядами, прислуга в кружевных фартучках, в зимнем саду вот такущие попугаи». «Про попугаев-то вы откуда знаете?» — не выдержал Фандорин. «Так я был там», — с хитрым видом сообщил штабс-ротмистр. «Ходил в садовники наниматься. Не взяли, сказали, есть уже. Но в оранжерею заглянуть позволили. Там один у них большой любитель флоры». «Один?» — быстро переспросил инженер. «А сколько их всего?» «Не знаю, но компания не маленькая. Я слышал с полдюжины разных голосов. Между прочим, — со значением сообщил Лисицкий, — между собой говорят по-польски». «О чем?» — вскричал подполковник. «Вы же знаете язык. Молодой офицер развел руками. «При мне ничего существенного не говорили. За что-то хвалили брюнета, называли лихой башкой. Зовут его, кстати, Юзык. Это польские националисты из социалистической партии, я уверен», — воскликнул Данилов. «Читал в секретном циркуляре. Они спутались с японцами, те обещают в случае победы выговорить для Польши независимость. Их предводитель недавно ездил в Токио. Как бишь его? Пилсудский», — сказал Эраст Петрович, разглядывая дачу в бинокль. «Да, Пилсудский. Видно, получил в Японии и деньги, и инструкции». «Похоже на то. На даче происходило какое-то движение. Блондин в рубашке без воротничка и широких подтяжках, стоя у окна, кричал что-то в телефонную трубку. Раз-другой громко хлопнула дверь. Донеслось конское ржание. «Похоже, к чему-то готовятся», — шепнул на ухо инженеру Лисицкий. «Уж с полчаса как зашевелились». «Не больно-то с нами церемонятся, господа японские шпионы!» — рокотал во второе ухо подполковник. «Конечно, наша контрразведка работает из рук вон, но это уж наглость обустроиться с таким комфортом в 5 минутах от Николаевской железной дороги. Зацапать бы их, голубчиков, прямо сейчас, да жаль не наша юрисдикция. Охранные с губернскими потом живьем сожрут». «Если б в полосе отчуждения, другое дело!» «А мы вот что!» — предложил штабс-ротмистр. «Вызовем наш взвод, обложим дачу, а брать сами не будем, сообщим в полицию. Тогда не придерутся». Фондорин в дискуссии участия не принимал, вертел головой, что-то высматривая. Воззрился на свежеструганный столб, торчащий на обочине. «Телефонный. Послушать бы, о чем толкуют». «Каким образом?» — удивился подполковник. «Да отвод сделать от столба». «Простите, Эраст Петрович, но я ничего в технике не смыслю. Что такое отвод?» Однако Фондорин ничего объяснять не стал, он уже принял решение. «Тут ведь близко платформа нашей Николаевской дороги. Так точно, Петровско-Разумовский полустанок. Там должен быть телефонный аппарат. Пошлите жандарма, только живо не теряя ни секунды». Вбегает, отрезает провод вместе с трубкой под корень и скорее обратно. «Времени на объяснение не тратить, показать удостоверение и все. Марш!» Несколько мгновений спустя донесся быстро удаляющийся топот сапог. Унтер понесся выполнять задание и через каких-нибудь 10 минут примчался обратно со срезанной трубкой. «Удачно, что длинный», — обрадовался инженер и поразил жандармов. Скинул элегантное пальто и, ловко зажав в зубах складной нож, вскарабкался на столб. Немного поколдовал над проводами, спустился вниз, держа в руке трубку, от нее вверх тянулся шнур. Сказал штабс-ротмистру: «Держите, раз знаете польский, будете слушать». Лисицкий пришел в восхищение. «Какая гениальная идея, господин инженер! Поразительно, что никто раньше не додумался, ведь это же можно на телефонной станции учредить особый кабинет, подслушивать разговоры подозрительных лиц. Сколько пользы для Отечества, и как цивилизованно, в духе технического прогресса!» Офицер оборвал сам себя на полусловие, предостерегающе вскинул палец и страшным шепотом сообщил: «Вызывают центральную!» Подполковник и инженер подались вперед. «Мужчина! Просит номер 398, — отрывисто шептал Лисицкий. «Там тоже мужской, а польский. Первый назначает встречу. Нет, не встречу, сбор. На Новобасманной, у дома Варваринского акционерного общества. Операция! Он сказал, операция! Все, разъединился. «Что за операция?» — схватил за плечо помощника Данилов. «Не сказал. Просто операция и все. В полночь. А сейчас почти 9:30. То-то они и суетятся». «На Басманной? Дом Варваринского общества?» Эраст Петрович, сам не заметив, тоже перешел на шепот. «Что там, не знаете?» Офицеры, переглянувшись, пожали плечами. «Нужна адресная книга. Того же унтера снова отправили в набег на полустанок, вбежать в контору, схватить со стола справочник «Вся Москва» и со всех ног обратно. «На полустанке решат, что в железнодорожной жандармерии служат психические», — посетовал подполковник, но больше для проформы. «Ничего, после все вернем, и трубку, и книгу». Следующие 10 минут прошли в напряженном ожидании. Бинокль чуть не вырывали друг у друга из рук. Видно было неважно, начинало темнеть, но на даче горели все окна, по шторам мелькали торопливые тени. Навстречу запыхавшемуся унтер-офицеру кинулись втроем. Эраст Петрович на правах старшего схватил потрепанный том. Сначала посмотрел, что за номер 398. Оказалась большая московская гостиница. Перешел к разделу «Табель домов», открыл на Новобасманной, и кровь застучала в висках. В доме, принадлежащем Варваринскому акционерному обществу, располагалось управление окружного артиллерийского склада. Заглянув через инженерово плечо, подполковник ахнул. «Ну, конечно! Как это я сразу Новобасманная? Там же склады, откуда отправляют снаряды и динамит в действующую армию. Всегда хранится не менее, чем недельный запас боеприпасов. Но это же, господа, это неслыханно, чудовищно!»